Глава 35. Вернувшись в машину, Кейн достал сотовый и позвонил Дженни. Поделился наблюдениями. «Надо бы проследить за Стивом Роджерсом. Он ходит по тонкому льду». «Согласна. Уж он-то должен понимать, что не стоит тереться возле учениц». «Он попытался выставить меня лохом». Кейн отпил кофе и вздохнул. «У меня от него мурашки по коже. Он явно что-то затеял, а мое чутье никогда не подводит». «Хорошо, я передам сведения Вулфу, и он присмотрит за Роджерсом. Мне кажется, его нельзя оставлять без присмотра. Попрошу Роули уйти со службы после обеда и пару часиков последить за передвижениями учителя. А еще я позвоню ему домой, узнаю, не вернулась ли его супруга. Спрошу, если что, в котором часу он вчера вечером вышел из дома. В прошлый раз миссис Роджерс общалась очень охотно». «Хорошая мысль», — Кейн завел мотор. «Поговорим позднее, мэм. Я еду к ковбоям». Он завершил вызов и направил внедорожник в сторону ярмарочного комплекса. Подъезжая к мотелю Black Rock Falls, заметил, что у двери одного из номеров стоит, прислонившись к стене, и курит ковбой в чапсах. Кейн въехал на подъездную дорожку и вышел из машины. Подошел к ковбою и с улыбкой приветливо махнул ему рукой. «Доброе утро! Лаки здесь?» «Не-а, у него сейчас ловля быка на лассо!» Ковбой бросил окурок и затоптал его заношенным сапогом. Запрокинул голову и прищурил карие глаза. «Вы точно не его друг? Лаки копов не любит!» Кейн посмеялся. «Мы ведь и хорошие дела совершаем. Например, хозяев ценностей находим. Я почти уверен, что кольцо, которое этим утром занесли в участок, принадлежит ему. Но чтобы забрать его, Лаки придется доказать, что он был в нужном месте и в нужное время. Он вчера гулял со Стормом. Они ходили в бар «Тройной Z». Ушли где-то в 6, вернулись где-то после 10. Ковбой задиристо ухмыльнулся. «Передайте Лаки, что Зиг ждет вознаграждения». Кейн кивнул, хотя и не знал, о каком баре идет речь. «Конечно. Пойду поищу его на ярмарке. Спасибо, что уделили время». По пути к машине Кейн позвонил Роули и спросил про «Тройной Z». Родившийся и выросший в Black Rock Falls молодой помощник шерифа стал кладезем информации о местных достопримечательностях. «Что еще скажешь про это заведение?» «Оно стоит у шоссе, за кампусом. Работает по ночам с понедельника по субботу. Это рыгаловка. Там подают пиво, напитки покрепче, возможно, самогон. Но цены в отеле у Каттлмана не всем по карману. В «Тройной Z» ходят ковбои с окрестных ранчо, и там обычно случаются потасовки. Знакомиться с девушкой я бы туда не пошел. Скажем так, девиц там свободных нравов, если вы понимаете, о чем я». Кейн почесал щеку. «И почему прежде никто про это заведение не говорил? Так ведь никто жалобы не подает. Поверьте, там не любят представителей закона. Если мэр прикроет «Тройной Z», другого на многие мили в округе не найти. Бары на территории ярмарки и стадиона «Жаворонков» принадлежат владельцу отеля «У пастуха», а у него строгий дресс-код, так что вонючих потных парней с ранчо не впускают. «Далеко бар от кампуса?» «Милях в 3». «Значит, на момент убийства Лаки Брикс и Сторм Кроули были вблизи колледжа. По пути с места преступления шериф Алтон видел их в кафе у тетушки Бетти». Он вздохнул. «Я сейчас поеду, поговорю с этими ковбоями, а ты передай шерифу, что я накопал». «Хорошо». Кейн убрал телефон и сел за руль. По пути к ярмарочному комплексу он все думал о деле. Ковбои уже не казались ему столь очевидными кандидатами на роль убийц, однако новая информация все усложнила. Конкретных улик мало, зато подозреваемых хоть отбавляй. Надо быстро сужать круг, пока маньяк снова не нанес удар. И хотя ковбои заметно выделялись, вряд ли у кого-то из них хватило бы мозгов взломать компьютер. Зато оба много разъезжают и как магнитом притягивают к себе молоденьких женщин. Они могли встречать Фелисити и Кейт, узнав, что обе девушки обожают выступающих на родео ковбоев, с легкостью уговорили бы девчонок встретиться где-нибудь в укромном местечке. Вот только вряд ли ковбои настолько глупы, чтобы оставлять тело Джоан там, куда, по своему же признанию, часто наведываются. Кейт вполне могла изменить время свидания с Чедом, чтобы успеть встретиться с Лаки Бриксом. Кейт и Эйми помешаны на двух ковбоях, так сказала Дженна. Вот если бы Вулф обнаружил хотя бы крохотную частицу ДНК убийцы, не пришлось бы гоняться за собственным хвостом. На территории ярмарки Кейн прошел через толпы людей и ознакомился с расписанием мероприятий на день. Подозреваемые участвовали почти во всех, а судя по объявлению, Лаки Брикс победил в ловле быка. Кейн неторопливо приблизился к группе ковбоев, которые, облокотившись о загородку, ждали начала следующего соревнования. Через ограду, приземлившись в двух шагах от него, перескочил Лаки Брикс. Весь в пыли и поту, с улыбкой размером с Техас на лице, он важно пошел мимо соперников. Кейн заступил ему дорогу. «Поздравляю! Можно с вами парой слов перекинуться?» «Обычно людям автограф подавай». Лаки провел рукой по мокрым от пота волосам и снова надел черную шляпу. «Ничего, если я попью? А то работа такая. Сушит сильно». Он вошел в сарай, набитый участниками с приколотыми к рубашкам номерами, достал из холодильника бутылку воды и, отвинтив колпачок, залпом ее осушил. «Чем могу быть полезен?» Бросив пустую бутылку в мусорный контейнер, взял вторую и утер губы рукой, затянутой в грязную перчатку. Кейн заломил шляпу на затылок и, как ни в чем не бывало, уперся плечом в дверной косяк. «Вы возвращались на пруд во второй половине того дня, когда мы с вами говорили?» «Нет», — Лаки утер потное лицо платком. «Меня журналисты не отпускали. Всем хотелось взять интервью». «Говорят, вы со Стормом вчера вечером в тройное Z ходили». «И?» — Лаки вскинул брови. «Законом пить не запрещается. Я совершеннолетний». «В город возвращались по Стентон-Роуд, а другой обратной дороги и нету». «Скажи иначе, соврал бы», — Лаки нахмурился. «Теперь у меня к вам вопрос. Это все к чему?» «На территории кампуса произошел несчастный случай. Вот и опрашиваем всех, кто был поблизости». Кейн выпрямился и достал блокнот с ручкой. «В котором часу поехали в бар?» «Из мотеля мы вышли где-то в 6 с небольшим». Лаки почесал потную щеку, размазав по ней грязь. «В город вернулись где-то в 9. Поужинали в кафе у тетушки Бетти. Я видел, как вы тоже заходили и брали что-то на вынос. Это было ближе к 10. Не заметили никого на Стентон-Роуд. Пешехода, машину. По пути туда или обратно. Черт, приятель, вы сами, когда за рулем, замечаете пешеходов или стоящие машины? Вот сексапильных тёлочек еще может быть. Но на большее меня не хватает». Лаки насмешливо хмыкнул и тут же вскинул руку. «Погодите минутку. Да, видел я цыпочку. Длинные ноги, джинсы в облипку, ковбойские сапожки и худи. Шла в сторону колледжа». Он некоторое время молча смотрел в пустоту, потом произнес: «Все. Больше ничего не помню». «Он видел Кейт», — сообразил Кейн. «В котором часу вы видели эту девушку?» «По пути в бар. То есть где-то ближе к 7:30». Кейн открыл блокнот на чистой странице и протянул его Лаки. «Запишите все, что помните. Внешность девушки, время, и распишитесь снизу. Сделайте это прямо сейчас, и мне не придется забирать вас в участок для дачи показаний». «Не вопрос». Лаки взял у него ручку и, прижав блокнот к стене сарая, записал показания, под которыми оставил размашистый автограф. «Ну вот, все. Еще что-нибудь?» Кейн перечитал показания, расписался как свидетель и убрал блокнот назад в карман. «Нет, спасибо. А где мне Кроули найти?» «В подсобке, где первый раз говорили». Кейн кивнул и направился через толпу, огибая людей и стараясь не наступить в лошадиный и коровий помет. Неважно, в каком штате или стране проходит ярмарка, пахнет она всегда одинаково. Жареный лук, лошадиный пот и коровье дерьмо. Кейн утер вспотевший лоб и вошел в конюшню. Как и обещал Лаки, Сторм Кроули нашелся в подсобке, где начищал седло для завтрашних соревнований. На вопросы он отвечал точно так же, как его приятель, и тоже упомянул Кейт. «Время запомнили?» «Ну, это было где-то в 7:30». Сторм поджал губы. «Она шла со стороны Лаки, так что я ее толком не разглядел. Помню только длинные ноги и худи. Лица совсем не разглядел». Он потер подбородок. «Еще видел темный седан, как он с дороги в лес свернул. Решил, что это какая-то парочка, ищет уединение». «Ну, вы поняли, о чем я?» — хихикнул он. «Вот черт. В котором часу это было?» «Точно не скажу, но когда мы ехали обратно, машина никуда не делась. Мы в баре всего пару часов просидели. Лаки был голоден, и мы где-то в 9 забурились в кафе у тетушки Бетти». Сторм сверкнул зубами в улыбке. «Вас я там тоже видел. Вы брали еду на вынос для шерифа». «Есть все хотят», — улыбнулся Кейн и достал блокнот. Попросил Кроули записать показания и поблагодарил его за помощь. Лавируя между детьми с шариками на палочках или истекающими кетчупом огромными хот-догами, вернулся к машине. Там достал сотовый и позвонил Дженни. «У меня есть свидетель, видевший Стива Роджерса вблизи колледжа, примерно в половине седьмого, и сразу двое, видевших Кейт на Стэнтон-Роуд в то же время. С этим Роджерса можно брать по подозрению. Начинаю оформлять ордер».